Одине. Великая княжна. Книга первая. Глава 1. Очнулась. Очнулась непонятно где. Чувствовалось, что в данный момент у меня очень высокая температура и страшно болит горло. С трудом открыла глаза и уставилась на высокий, красиво разукрашенный потолок. ЗПЭ. Где это я и что тут делаю? Подумалось. Приподняла голову и огляделась по сторонам. Стены тоже были разукрашены или покрыты обоями неописуемой красоты. Окно было прикрыто плотными розовыми шторами, из-под которых пробивались солнечные лучи. На прикроватном столике заметила несколько пузырьков и бутылочек, очевидно с какими-то микстурами или другими лекарствами. В глубине комнаты на стульчике сидела молоденькая симпатичная девушка в сиреневом сарафане, имевшая светлые волосы, заплетенные то тугую косу. Девушка что-то вышивала. Увидев, что я открыла глаза, девушка оставила рукоделие, вскочила и закричала. Их высочества очнулись. Потом подбежала ко мне и спросила: «Ваше высочество, как вы себя чувствуете? Чего изволите? Я же от неожиданности, ко мне никто в жизни никогда так еще не обращался, и от того, что сильно болело горло, не могла произнести ни слова, а только жалобно смотрела на девицу. А еще я вдруг заметила, что у меня совсем худые, детские руки, и без следов маникюра, и груди совсем маленькие прощупывались сквозь шелковую сорочку. Это что? Получается, я попала совсем в чужое тело? Что это? Бред от температуры, галлюцинации от лекарств, сон или все это происходит со мной наяву?» Закрыла глаза и стала размышлять. В комнату кто-то тихонько вошел, а я решила притвориться спящей. «Ваше превосходительство, их высочество только что просыпались, посмотрели на меня, чего-то испугались и снова заснули», — шепотом проговорила девушка. «Иди, Марфуша, немного отдохни. Я пока побуду с великой княжной». Как ни старалась Марфуша неслышно уйти, я все равно слышала удаляющиеся шаги и слабенький скрип двери. А мужчина подошел ко мне, наклонился и произнес: «Вижу, что вы не спите. Открывайте глаза и слушайте меня внимательно». Когда открыла глаза, то увидела довольно красивого мужчину средних лет с лысеющей головой, одетого в какой-то мундир с золотистой вышивкой, орденами и прочими регалиями. Хотела ответить, но не могла вымолвить ни слова из-за ужасной боли в горле. «Не пытайтесь ничего говорить, а только кивайте мне. У вас была тяжелая форма флегматозной ангины, мы вас еле спасли. Давайте сразу расставим все точки над. Я такой же попаданец в этом мире, как и вы. Я, придворный медик Егоров, Константин Семенович, но попал сюда из 1987 года. Если бы вас лечил лейб-медик Мант или другие местные лекари, то вы бы уже лежали в гробу. Вы понимаете по-русски?» Я кивнула. «А какие еще языки знаете?» «Французский?» Кивнула. «Английский?» Кивнула. «Немецкий?» «Нет. С одной стороны хорошо, что не можете сейчас говорить. Вы инициировались в теле великой княжны Александры Николаевны, самой младшей и самой любимой дочери императора Николая I. У нас здесь сейчас 1840 и краткий год. Близкие называют вас Одине. Запомните». Одине почти не говорила по-русски, потому что нянями у нее и воспитателями были только англичанки. Зато она хорошо знала английский, французский и немецкий. «Когда поправитесь, то в первые недели старайтесь по-русски говорить с большим акцентом, с трудом. Этот мир уже довольно сильно отличается от нашего, благодаря тому, что сюда попали уже более двух десятков попаданцев из будущего. Так что не удивляйтесь электрическому освещению светодиодными лампами, телефону, радио и прочим анахронизмам. Мы даже изобрели прибор, фиксирующий новых попаданцев. Благодаря этому прибору и вас обнаружили. Мы с вами потом еще более подробно обо всем поговорим. Ах, да, чуть не забыл сказать, какова была судьба Александры в нашем мире. Она вышла замуж в 18 лет за немецкого принца, а потом у нее обнаружили туберкулез, причем уже в очень запущенной форме. Одине умерла 19-летней во время преждевременных родов, а родившийся ребенок пережил ее лишь на несколько часов. Вот такая печальная история, но здесь она не повторится, потому что мы смогли уже синтезировать лекарства от туберкулеза и вылечили вас. Мы даже рентген уже здесь изобрели и флюорографию. Потом на досуге ради интереса посмотрите снимки своих каверн. Пока все. Сейчас примем лекарство и позовем вашу горничную. Кушать хотите? Кивок. К сожалению, пока вам можно только тепленький бульон и некоторые соки. Па, покажите-ка горло, скажите. А, отлично. Ах, вот еще. Сейчас вам 15 лет, 3 года до замужества. А в той жизни вы умели петь, играть на музыкальных инструментах, я радостно закивала. Еще бы, почти 50 лет артистического и преподавательского в музыкальной школе стажа. Это если считать выступления с 10 лет, музыкальное училище, консерваторию. Адине имеет прекрасные вокальные данные, играет на рояле и на гитаре. Ей наняли самого лучшего в Европе преподавателя, сеньора Салива. Она пела дуэтами и трио на семейных вечерах с придворной певицей камерфрейлиной Прасковьей Арсеньевой Бартеневой и своим папа, императором всероссийским Николаем Павловичем. Имела колоссальный успех. Будем надеяться, что после этой злосчастной ангины ваш голос не изменится в худшую сторону. Берегите его, не напрягайте пока. Глава 2. Александра. Проснулась. Проснулась среди ночи и никак не могла больше уснуть. В голову лезли всякие хорошие и нехорошие мысли. Николай еще со школьной скамьи ассоциировался в моей голове как чудовище, страшный самодур, реакционер, уничтожавший все прекрасное. Достаточно вспомнить казнь декабристов, его вину в смерти Пушкина, Лермонтова, Полежаева и других прогрессивных деятелей. И почему-то на ум пришли строки Кобзаря, Тараса Шевченко, которые зубрила для уроков украинской литературы. В одни фельдфебеля царя, капрал Гаврилович Безрукий, да унтер пьяный Долгорукий, окраиной правили. Так поэт писал о царе и двух его малороссийских губернаторах, Долгоруком и Бибикове, последний из которых лишился руки не где-нибудь, а на поле боя в Отечественную войну 1812 года. Смогу ли я с этим императором хотя бы вести себя прилично? Не буду ли на него смотреть волком, как Ленин на буржуазию? А еще почему-то вспомнилось, как этот самый Шевченко нелестно отзывался об императрице, моей нынешней мамаше. Царица, немощная, как опенок засушенный, тонкая, длинноногая, да еще, к несчастью, сердечная, качает головой. Такая вот эта богиня. Говорят, когда император Николай Павлович прочитал это стихотворчество Тараса, то сильно возмутился. Ладно уж меня, но ее то за что? Так Шевченко отблагодарил своих добродетелей, через лотерею собравших деньги на выкуп его из крепостничества. Известно, что именно царская семья пожертвовала на эту лотерею большую часть суммы. Помню, что в школе нам преподносили Тараса Григоровича как бедного и несчастного, но факты говорят сами за себя. Получая огромные гонорары за свое творчество, этот борец за счастье народа не выкупил из крепостничества ни одного из своих многочисленных братьев, ни одну сестру, ни одного племянника или племянницу. Глава 3. Александра, мы остались втроем. Благодаря хорошему, своевременному лечению, я быстро шла на поправку. В основном лежала, но потихоньку стала ходить. В коридоры Зимнего дворца, где жила, еще не выходила, но посещала нашу общую с сестрой Ольгой большую гостиную, где стоял рояль, и где было очень красиво и уютно. Сестрица Ольга также меня посещала, когда у нее было свободное время. Она, в отличие от меня, заболевшей, интенсивно училась. Обычно учителя, как я узнала, происходили к нам в нашу гостиную, где и проходили занятия, но в связи с моей болезнью, чтобы не тревожить меня больную, уроки временно перенесли в другие помещения дворца. У меня было по крайней мере четверо горничных, как я поняла, с Ольгой на двоих. Мама ежедневно посылала ко мне по паре своих фрейлин из числа молоденьких девушек. Эти фрейлины развлекали меня как могли. Читали отрывки из любовных романов, из журналов, газет, рассказывали дворцовые сплетни. Сначала, когда я не могла говорить, общалась с девушками письменными каракулями. Заодно осваивала непростую технику письма гусиными перьями. Так как была немощной, то никто не обращал внимания на кляксы и помарки, думая, что это из-за недомогания. Потом стала общаться шепотом. В один из дней явилась только одна фрейлина, по имени Лиза. Но также пришел и доктор Егоров, лечащий врач, и по его словам, тоже попаданница из будущего. Мы остались втроем. Я, доктор и фрейлина Елизавета. Лиза решительно пошла и закрыла дверь на защелку, а доктор выдернул телефонный шнур из розетки, и очень тихо, почти шепотом произнес: «Теперь мы можем в спокойной обстановке поговорить. Елизавета и я такие же попаданцы в этот мир, как и ты. А вообще-то нас таких в этом мире уже более двух десятков. Мы поддерживаем друг друга и пытаемся этот мир, эту страну развивать в нужном направлении. Ты заметила, наверное, что здесь уже немного не так, как было в нашем мире в 1840 году. У нас при Николае и не было еще ни телефонов, ни автомобилей, ни электричества, ни связи. А здесь мы делаем большие успехи в развитии техники, медицины, науки, и даже подчас изобретаем то, чего не было в нашем мире. Например, изобрели прибор, с помощью которого можно безошибочно находить попаданцев. Думаешь, как мы тебя смогли вычислить? Кроме того, мы формируем базу данных о том мире, откуда попали сюда люди. Изобрели также прибор, который считывает информацию из подсознания пришельца, даже ту, которую человек не помнит. Из этой информации создали такую себе электронную энциклопедию, из которой можно предположить, что может здесь произойти в будущем. Ты тоже пройдешь считывание для пополнения базы данных. Вот вкратце все. Скоро ты встретишься с остальными. А сейчас выкладывай все основное о себе. Откуда ты? Из какого года? Сколько тебе было лет и так далее? Я немного подумала, помедлила, переваривая все услышанное, а потом начала говорить. Звали меня, как и здесь, Александрой Николаевной, но фамилия моя девичья была Михайлова, а после замужества – Щукина. Мне было уже 58 лет. 24 декабря 2022 года во время войны между Украиной и Россией я попала под сильный обстрел и, возможно, погибла. Я преподавала фортепиано и вокал в музыкальной школе. В молодости училась в Институте культуры, в консерватории. Работала в областной филармонии как певица, дирижер, музыкант. Историей 19 века я не очень интересовалась. В основном только тем, что нужно было по работе. Биографиями композиторов, датами и обстоятельствами написания отдельных музыкальных произведений. Об эпохе Николая и знаю очень мало, в основном из школьной программы истории. О дочерях Николая почти ничего не знаю. Ты теперь самая младшая, третья дочь императора. В нашем мире Александра прожила всего 19 лет и умерла от туберкулеза во время преждевременных родов. Здесь я такого не допущу. Мы уже изобрели лекарства и схемы лечения этой болезни. А в нашем мире примерно до 1950-х годов заболевшие туберкулезом были обречены на раннюю смерть. Даже, как видишь, представители царских семей. Изобрели мы также рентгеновскую установку и флюорографию. Потом покажу тебе снимки твоей грудной клетки с кавернами. Ты сейчас регулярно проходишь курс лечения. Твоему здоровью и жизни уже ничего не угрожает. Молчавшая до этого Елизавета сказала: Константин Семенович, хотя и имеет звание придворного лейб-медика, но здесь во дворце бывает нечасто, потому что заведует большой клиникой и занимается обучением будущих медиков. А я буду здесь постоянно. Постараюсь быть поближе к тебе. Ты в свою очередь поговори со своей мамашей, что хочешь видеть меня возле себя. Буду, если что, тебе подсказывать, как действовать в некоторых ситуациях. Благодарю, Елизавета. Так и сделаем. Между прочим, Константин Семенович, муж моей сестры Екатерины. Екатерина Николаевна Карамзина, в замужестве, княгиня Мещерская, хозяйка одного из самых популярных сейчас салонов Петербурга, мы с тобой обязательно будем его посещать. А еще, как только хорошо поправишься, добавил доктор, мы съездим с тобой в Гатчину, где проживает инженер Пылин. В его доме находится наша главная лаборатория по ад-технологиям. Мы уже успели многое в этом мире воссоздать из нашего, даже компьютер. Однако, мы пока очень отстаем в создании микросхем, поэтому наша радиоэлектронная и компьютерная аппаратура очень громоздка. Компьютер, например, занимает несколько комнат, однако он намного круче, чем персональный компьютер начала 21 века. Я уже говорил, что он может считывать подсознательную информацию из мозга человека, благодаря чему мы уже создали из знаний попаданцев что-то типа Википедии. Мы вот принесли тебе несколько листов распечаток по биографиям некоторых деятелей эпохи, будем доставлять еще, чтобы все это было легально и не вызывало лишних вопросов у непосвященных. Эти листки помечаются как предсказание оракула, поэтому можешь не бояться, не прятать эти материалы очень далеко. Так ты, Лиза, значит, Карамзина, где-то уже слышала эту фамилию? Да, я Елизавета Николаевна Карамзина, младшая дочь известного историка и писателя. Папенька и маменька уже почили с Богом, а нас осталось 3 дочери и 3 сына. Ты в школе изучала повесть Карамзина «Бедная Лиза»? Конечно, нам это преподносили как образец эпохи романтизма в русской литературе. Сашенька, отозвался Егоров, я тебя попрошу быть очень осторожной в своей деятельности, следи за речью и привычками, старайся подстраиваться под окружающих, быть набожной, больше молиться, креститься. Я уже говорил, что тебя все знают, как не умеющую почти разговаривать на русском, а вот бы меня куда-то на пару недель увезти, в какое-то имение, например, Оттуда я бы вернулась, хорошо разговаривая на русском, и это ни у кого бы не вызывало лишних вопросов. А давай попросим императора, чтобы он отпустил тебя в Москву, можно попробовать. Император Всероссийский и императрица, папа и маман, навестили меня вдвоем, когда узнали, что я уже почти выздоровела. Я решила вопрос с Лизой Карамзиной и заговорила о поездке в Москву. На это Николай Павлович предложил мне еще более заманчивый вариант. Поездка на недавно построенном императорском поезде до Екатеринослава, куда уже успели проложить железную дорогу. Со мной бы поехали наследник Александр и сестра Ольга. Мы бы заняли шикарные апартаменты самого императора. Я с радостью согласилась. Глава 4. Семейная. Глава 4. Семейная. На следующий день мой организм резко пошел на поправку. Я, конечно, еще не могла нормально разговаривать, объяснялась шепотом. Зато поднялась с постели и первым делом испытала музыкальные инструменты. И рояль, и гитара были настроены превосходно. Во-первых, это были инструменты высшего качества. Во-вторых, не знаю, кто их настраивал, но это был мастер высочайшего класса. Да и подумать, разве для настройки инструментов царских дочерей позвали бы первого попавшегося халтурщика с улицы? Весь день я то бренчала на гитаре в своей спальне, то выходила в гостиную и музицировала на фортепиано. Во время одного из таких импровизированных концертов явилась откуда-то сестрица Ольга, села напротив и недоуменно дослушала мелодию до конца. Я поймала себя на мысли, что играла мелодию романса 20 века, и для сестрицы эта музыка совершенно незнакома. Вот почему Ольга стала допытываться у меня, что это за мелодия и откуда я ее знаю. Сама сочинила, пока валялась, прошептала я и даже не покраснела. «Найди-ка мне нотную тетрадь, я хочу записать». «Ты что, не помнишь, где у тебя лежат ноты?» «В секретере на второй полке». «После болезни у меня бывают сильные провалы в памяти. Лекарь об этом знает и обещает, что скоро все наладится. Ты теперь тоже знаешь. Однако я не хотела бы, чтобы об этом знал бы кто-то еще, особенно папа, а ему донесут моментально. Я надеюсь, что ты не будешь впредь делать недоуменный вид, когда я что-то забуду или буду делать что-то не так. Наоборот, промолчишь и придешь мне на помощь, или даже подскажешь что-то, только увидев мое замешательство. Утром, когда ты спала, приходила маман, заходила к тебе, постояла тихонько, обещала сегодня снова зайти. А что еще нового во дворце, в столице, в стране, в мире? Да так, ничего. Я занималась с учителями. А ты себя как чувствуешь? Может, пойдешь сегодня со мной на семейный обед? Пойду, пора выходить в люди. Так я впервые прошлась по коридорам Зимнего дворца. Меня удивило, что на входе в наши соли и покои стояли двое гвардейцев по стойке смирно. А еще удивило довольно оживленное движение по коридорам. Горничные, разная прислуга, придворные дамы и офицеры кланялись нам с Ольгой, когда мы проходили мимо них или шли им навстречу. Вся царская семья была уже в сборе, за исключением самого императора и нас с Ольгой. Императрица, или моя маман, пора привыкать уже, пришла с камерфрейлиной Юлией Барановой или в девичестве Адлерберг, это шепнула мне Ольга, они о чем-то тихо разговаривали. Наследник, или, по-местному, цесаревич, Александр беседовал с великой княжной Марией. Увидев нас с Олей, наши старшие брат с сестрой прервали беседу, улыбнулись нам. Маленькие наши братья сидели со своими воспитателями, среди которых выделялся симпатичный пожилой адмирал Владно, сидящим на нем новеньком морском мундире. А тут подошел и сам папа, но тоже не сам, а с двумя генералами. Министр двора Волконский Петр Михайлович и министр путей сообщения Клин Михель Петр Андреевич, шепнула Оля мне на ушко. Папа часто приглашает их за семейный стол. Я настолько засмотрелась на Петра Андреевича Клинмихеля, что тот даже смутился и покраснел. Шутка ли? Помнила его еще из той жизни, со школьной скамьи, когда учили наизусть стихотворение Некрасова «Железная дорога». Там есть такой эпиграф. Мальчик Ваня спрашивает отца генерала, кто построил эту железную дорогу, на что папаша отвечает: граф Петр Андреевич Клинмихель. Некрасов же в стихотворении опровергает слова генерала, доказывает, что дорогу устроил народ, а по бокам то все косточки русские, сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Помню, что потом уже, будучи студенткой консерватории, участвовала в семинаре по марксистско-ленинской философии, где обсуждали роль личности и народных масс в истории, и где, в частности, поминали этот стих Некрасова о Клинмихеле и народе. Так что Петра Андреевича я приняла почти как родного, не зря он так смутился. Обратила внимание, что перед приемом пищи надо произнести молитву, а во время самого обеда разговаривать нельзя, не зря один из маленьких получил замечание от воспитателя. А вот после основных кушаний, за чаем, можно было и побеседовать. Первым начал император. Обсуждали предстоящее путешествие по России цесаревича Александра и великих княжон Ольги и Александры, то есть нас. Вот поэтому Николай Павлович пригласил сегодня этих двух министров. Поговорили о царском поезде. Я с удивлением узнала, что сам поезд и все, что связано с его обслуживанием, охраной и обеспечением, находится в ведении министра двора, а не министра путей и сообщения. Ведомство Клин-Михеля только определяет маршрут, время следования и свободный коридор от других поездов, а также ведает порядком, обеспечением и безопасностью на станциях и вокзалах, куда прибывает состав. Я достала из потайного карманчика свой блокнотик и записала несколько слов. Волконский Петр Михайлович, Клин-Михель, Некрасов, адмирал, а Ольга, сунув любопытный носик, тут же сказала: адмирал Литке Федор Петрович, прославленный мореплаватель, воспитатель нашего брата Константина, которому определили морскую карьеру. Ты его имеешь в виду? А кто такой Некрасов? Да это мне посоветовали почитать одного начинающего писателя. Я сейчас вспомнила, а теперь записала, чтобы не забыть. Надо поискать его книги. Говорят, интересно пишет в дворцовой библиотеке, надо посмотреть. Я и забыла, что в эти времена вся издающаяся в Российской империи книжная продукция снабжалась надписью на второй странице примерно такого содержания. Печатать дозволяется, с тем, чтобы при отпечатании представлены были в цензурный комитет установленное количество экземпляров. Цензор, то есть все изданные книги, попадали в дворцовую и некоторые другие библиотеки в обязательном порядке. Что ж, посмотрим на местную библиотеку, а давай как-нибудь сходим. Обратилась к Ольге: обязательно, вот только надо время выбрать. За разом навыбираем себе книжек на время путешествия, чтобы не скучно было. После обеда мы с сестрицей расстались, ибо у нее были свои дела и заботы. А меня прямо у столовой поджидала Лиза, которая тут же спросила, не передумала ли я насчет экскурсии по дворцу, так как она уже договорилась с одним хорошо знающим дворец человеком. Услышав мой положительный ответ, Карамзина тут же затащила меня в какую-то караулку или приемную и попросила у вскочившего по стойке смирно молоденького подпоручика воспользоваться стоящим перед ним на столе телефоном. Сняла трубку и прокричала в нее: «Барышня, пожалуйста, соедините 2411». И, подождав некоторое время, сказала: «Здравия желаю, многоуважаемый Николай Васильевич. Это фрейлина Карамзина Елизавета вас беспокоит. Позвольте, пожалуйста, титулярному советнику Омегину отлучиться на часок. Его требует их императорское высочество великая княжна Александра Николаевна». «Да, спасибо. Пусть приходит к покоям великой княжны». А мне Лиза сказала: «Сейчас придет чиновник из канцелярии министра двора. Он все расскажет и покажет. Этот Георгий Васильевич очень хороший рассказчик и знающий специалист. У тебя есть вино или коньяк?» «Да, вон там в шкафчике початая бутылка коньяка стоит. Угостим Георгия Васильевича чаркой коньяка. Он тогда рассказывает еще вдохновеннее и понятливее. Язык развязывается, как говорится». Лиза налила большую чарку коньяка. Неизвестно откуда вытащила тарелку с канапе. Явился весьма невзрачный мужчина за 30 с обозначенной лысиной, в весьма поношенном вицмундире, на котором явно обозначались блестки на некоторых проблемных местах. Первое, не весьма приятное впечатление, рассеялось, как только Георгий Васильевич одарил нас поклоном и с очаровательной улыбкой и спросил разрешения поцеловать ручки мне и Лизе. «Присаживайтесь, Георгий Васильевич, к столу», — пригласила. «Извольте откушать коньячку и канапок. Премного благодарен. Осмелюсь спросить, чем вызвано такое отношение ко мне? Я бы очень хотела как можно больше узнать о Зимнем дворце, его планировке, людях, службах и так далее. Буду премного благодарна, если вы сможете это рассказать и показать». «Конечно, я смогу это сделать, но только для этого требуется очень много времени. За пару часов ничего не получится. Тогда давайте растянем экскурсию на несколько дней. Я буду вызывать вас, когда будет время». «Договорились. Сегодня, значит, расскажу вам в общих чертах, а на завтра и в последующие дни проведу вас по коридорам и помещениям. Продумаю сегодня же вечером, как лучше это сделать. Позвольте, ваше императорское высочество». Он взял лежавшую тут же на столе грифельную доску и принялся чертить на ней, как я поняла, схему дворца. «Только примите к сведению, Георгий Васильевич, что учителя и великие княжны беседуют между собой, минуя титулы, только по имени и отчеству. Я требую, чтобы и вы соблюдали это правило. Вы для меня сейчас как учитель. Слушаюсь, Александра Николаевна. Так вот, Зимний дворец – это огромный жилищный комплекс, где обитает не менее 3000 человек. Здесь и дворцовая церковь, и залы для церемоний, и личные покои императорской семьи, и покои, квартиры фрейлин и высших чиновников. Здесь и помещения, службы для охраны, прислуги и прочих людей. Зимний дворец имеет форму прямоугольника, почти квадрата с выступающими по всем четырем углам так называемым ризолитом. Ризолит по-итальянски означает выступ. Это большое выступающее за прямоугольник дворца здание, в одном из которых живет царская семья. При смене правителя новый обычно осваивает другой ризолит, а старый как бы консервируется, превращается в так называемую запасную половину. Иногда там помещают именитых гостей королевских кровей. Строительство Зимнего дворца началось по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Спроектировал здание и возглавил строительство архитектор Растрелли. Оно строилось в стиле барокко, но при Екатерине Великой другие архитекторы переделывали отдельные элементы здания в стиле классицизма. А недавно, после пожара, ваш батюшка приказал некоторые помещения восстанавливать в стиле историзма. Сама императрица Елизавета Петровна умерла, так и не дождавшись окончания строительства. Достраивали Петр III и Екатерина II. Они заняли для жилья юго-восточный ризолит, который выходит на Миллионную улицу и Дворцовую площадь. Сейчас ваша семья живет в северо-западном ризолите. В южном фасаде жила ваша бабушка, покойная императрица Мария Федоровна. А с прошлого года там находится покой великой княгини Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лихтенбергского. Я черкнула у себя в блокноте. Где сейчас Макс? Почему его не было с Марией сегодня на обеде? А Онегин продолжил. Весь третий этаж южного фасада занимает так называемый фрейлинский коридор. Но этот гадюшник, я думаю, вам покажет и лучше расскажет Елизавета Николаевна или какая-нибудь другая из фрейлин. Благодарю вас, Георгий Васильевич. Думаю, что на сегодня хватит. А вы, пожалуйста, хорошенько продумайте, что покажете и расскажете завтра. Когда чиновник ушел, я спросила Лизу: о фрейлинском коридоре расскажешь мне как-нибудь потом. А сейчас ответь мне, пожалуйста, на один вопрос, который меня мучает. Ты вот, как тоже попаданка, как относишься к моему нынешнему отцу-императору? Нормально отношусь. Это неплохой мужик, отличный семьянин, интересный собеседник, справедливый начальник. Он чересчур требователен в первую очередь к себе, ведет весьма скромный образ жизни, не курит и не переносит, когда курят другие, почти не пьет спиртное. В общем, можно сказать, почти идеал мужчины. Недаром все последующие российские императоры брали с него пример, равнялись по нему. А почему же тогда у нас в учебниках написано было, что он самодур, жестокий реакционер, загубивший много талантливых людей? Я почему-то так его себе и представляла, боялась. Нечего бояться, если не будешь делать чего-то противозаконного или противного. В книжках, особенно у нас, писали много неправды. А вечером, после традиционного семейного чаепития, папаша пригласил камер-фрейлину Прасковью Арсеньевну Бартеневу вместе попеть в кругу императорской семьи. Я уже знала, что император любил петь совместно с Бартеневой Адине, то есть со мной прежней. Этим вечером мне почему-то не хотелось петь трио. Я предложила сначала послушать и оценить несколько моих новых песен, что было воспринято царем не очень-то радостно. Но, когда я сыграла на гитаре первые аккорды песни Олега Митяева «Поручик», http://www.youtube.com/watch-v4hmfpin47rs-lister-d4hmfpin47rs-start-radio-1, а потом запела, то все, в том числе и сам Николай Павлович, недоуменно замерли, кое-где даже рты пооткрывали от удивления. Строки про царское село и про то, что пьяный поручик не помнит ничего, сначала вызвали улыбку у зрителей, но когда я запела про дуэль и платочек одной мадемуазель, лица большинства зрителей сразу помрачнели. Когда же упомянула про одно непогасшее окно, за которым кто-то молится о поручике, заметила на щеке у Бартеневой крупную слезу. Когда закончила, несколько секунд стояла гробовая тишина, а потом зрители разразились щедрыми овациями. «Где ты, доченька, такую красивую песню нашла?» – спросил пришедший в себя император. «Сама сочинила, когда барахталась в бреду, что, действительно полный бред. Наоборот, я бы сказал, гениальная мелодия и слова. Мне только, как императору, не понравилось, что для поручика отчизна, мачеха, так уж получилось. От скромности я потупила глазки, мне нелегко петь, памятуя, что Адине раньше по-русски разговаривала с трудом и теперь мне надо было не забывать даже в песне выдержать акцент по типу молодой Эдиты Пьехи. Акцент только усиливал эффект от песни. Еще, послышалось со всех сторон, и император тоже попросил, еще сможешь что-нибудь спеть, смогу, и опять начала перебирать гитарные струны. Почему-то захотелось спеть песню из кинофильма «Белое солнце пустыни» и «200 лет» Вячеслава Малежика. Обе эти песни как будто обо мне написаны. https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www.nolmxfnfa.https://www Глава 5. Кое-что о марксизме. Вечером долго не могла уснуть. Думала, что как-то все у меня даже неплохо получается. А потом мне почему-то стукнуло в голову, что, судя по годам, в этом мире еще даже не родился Ленин. А Маркс, хорошо помню, что на памятнике стояли даты его жизни. 1818, а это значит, что сейчас ему 22 года, а значит его жене примерно 19, и они еще даже не поженились. Александра ошибается. Женни фон Вестфален была на 4 года старше Карла. Примечание. В детстве мне очень нравился сериал «Карл Маркс. Молодые годы» с красавчиком Венциславом Кисевым в главной роли. Я и мои одноклассницы от него были просто без ума. Поэтому я смотрела этот фильм раза 4. Надо вспомнить его сюжет. Стоп. Женни фон Вестфален была из семьи аристократов, то ли графов, то ли баронов. А это значит, что ее можно пригласить к нам во дворец, фрейлиной, например, или воспитательницей, что я помню из сериала и из других источников. Ведь в студенческие годы живо интересовалась семейной жизнью Маркса и даже возненавидела его за скотское отношение к жене, которая была сущим ангелом. Подумала, что теперь я бы смогла устроить личную жизнь супругов Маркс без бедности и лишений, создать классику марксизма «Идеальные условия для работы». А может быть и оградить прекрасную жену от мужа-тирана, садиста и алкоголика. Надо разузнать у маман, ее прусского окружения и родственников, знаком ли кто из них с Вестфалинами. На следующий день за общесемейным чаепитием я спросила императрицу, слышала ли она что-нибудь о немецкой аристократической фамилии фон Вестфален, или знает, кто во дворце может о них знать. Александра Федоровна посмотрела на меня, задумалась, а потом вдруг ошарашила своей осведомленностью. «А кто тебе конкретно нужен? Фердинанд, Карл или Эдгар? Ты решила жениха себе подыскать? Эдгар бы тебе вполне подошел». «Нет, меня интересует женская половина семейства. А откуда вы их так хорошо знаете?» «Луиза была в детстве моей подругой, а ее старший брат Фердинанд даже немного ухаживал за мной. Глава семейства, барон Йоган Людвиг фон Вестфален, состоял в свите моего отца, короля Пруссии, твоего деда. Йоган был женат дважды, имел 7 или 8 детей от 2 браков. А вы не помните его младшую дочь, Берту или Елену? Мне нужна Женни. Тогда это Берта, ее полное имя Йогана Берта Юлия Дженни. А у Елены, Елена Лаура Сицилия Шарлотта Фредерика. Как вы, маман, умудряетесь так хорошо запоминать немецкие женские имена? А что их запоминать? Каждое имя дается в честь кого-то из родственников, знакомых. Меня... Ты знаешь, звали Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина. Улавливаешь сходство? Нет, но это сейчас и не важно. Мне нужно знать все о жене, если можно, пригласить на службу к нам, точнее ко мне. Неважно кем, няней, воспитателем, фрейлиной. Я была очень удивлена осведомленностью моей матери о жене фон Вестфален, но то, что она выдала дальше, привело меня в бешеный восторг. Женни, первая красавица Трира. Истинная королева всех местных балов и вечеринок. Очень хорошая девушка, безукоризненно воспитана и образована. Я с радостью возьму ее к себе фрейлиной, чтобы она была подле тебя. Вот только с личной жизнью у нее не ладится. Почему так? Ей уже 26 лет. Сватался к ней один прекрасный молодой аристократ, прусский лейтенант Карл фон Паннвиц. Так она ему отказала. А 4 года назад была тайно помолвлена с другом детства Карлом. Луиза мне говорила, что этот Карл Маркс, из крещенных евреев, сын адвоката, очень смазливый, но на целых 4 года моложе Женни, и вечный студент, неизвестно когда закончит учебу. Из-за несносного характера и пьянства отец был вынужден перевести Карла из Боннского университета в Берлинский. Вроде там взялся за ум, но когда закончит учебу, неизвестно, а свадьбу отложили до окончания учебы. Так что жене сейчас в очень незавидном положении. Приличный возраст, призрачные надежды на свадьбу. Вот я и хочу вытащить жене в Петербург. Может, найду ей тут пару. Только если будете приглашать, ни слова об этом. Она фанатично влюблена в Карла. Пообещайте ей, что и Карлу найдете тут хорошую службу после окончания университета, а, возможно, он получит быстрое продвижение по службе и титул. Главное вытащить жену сюда. Надо раскрыть ей глаза, того ли она выбрала в суженые. Слушавший нас внимательно император подвел итог нашей беседы. Приглашайте и жену, и этого, как его, Карла. Посмотрим, что за фрукт. Нам ученые люди нужны. А на каком факультете он учится? Не знаю, честно ответила я, что-то связанное с философией или экономикой, чуть не ляпнула. Марксизма-ленинизма. Это хорошо. Пристроим его в пятое отделение, пусть занимается крестьянской реформой. А потом обратился к императрице. И откуда только они, дети, это все узнают? Как откуда? Установили прямую телефонную связь между царствующим дворами Европы. Теперь принцы и принцессы все время сидят на телефонах, болтают часами. Это хорошо, знакомиться между собой, еще даже не видя друг друга. А что наш цесаревич? Что-то мне подсказывает, что наша императрица сидит на междугородних телефонах ничуть не меньше малолетних европейских принцев и принцесс. Глава 6. Логово попаданцев. Глава 6. Логово попаданцев. А хочешь, я тебе настроение испорчу надолго? Спросила Лиза на следующее утро, появившись чуть свет возле моей постели. Неа, а что произошло? Сегодня приезжает из отпуска твоя воспитательница мисс Юлия Браун. Судя по нашему прошлому миру, она являлась одной из виновниц твоей гибели, потому что заставляла тебя простуженную осуществлять ежедневные прогулки в сильный ветер и мороз. А я как-то упустила из виду, что у меня должна быть воспитательница, как у несовершеннолетней. Прощай теперь, вольница. Я то знал от сестрицы Ольги, что главной по моему воспитанию и обучению является камерфрейлина Юлия Баранова, в девичестве Адлерберг, но та даже ни разу ко мне не заявилась, обхаживает ныне императрицу. А вот о воспитательнице слышу впервые. Правда, доктор Егоров обмолвился как-то, что настоящая Адине почти не разговаривала по-русски, потому что у нее все няни и воспитатели были англичанки. Крутой разговор с мисс Браун состоялся чуть позже, в присутствии одной лишь Елизаветы Карамзиной, которая отошла тихонько в угол и не отсвечивала. Мне стыдно за этот разговор, поэтому не хочу о нем вспоминать, ограничусь только кратким его изложением. Сначала мисс пыталась мною командовать, но напоролась на мою нецензурную, насколько позволяли возможности английского языка, лексику. Пыталась подавить меня своим восклицанием: «Вы ведете себя так, как не подобает вести настоящей юной леди». Однако, видя мою невозмутимость и наглый взгляд, расплакалась и готова была стать передо мной на колени. Я усадила англичанку в кресло, дала воды. Она немного успокоилась, поэтому дальше мы разговаривали в более спокойном тоне. Выяснялось, что мисс Браун очень боится моей жалобы на нее о августейшем родителям и потере места воспитательницы. А у нее сейчас очень сложный период. Больная мать, душевно больной брат и всякие неприятности по мелочам. Пришли к итоговому решению. Все внешне оставляем так, как было, она меня не трогает, а я, ее. Она имеет право давать мне советы, но я имею право их выполнять по своему усмотрению. Взяла мисс Браун за руку и сказала Елизавете: «Разбей, в знак серьезности нашего уговора, и смотри, никому ни слова об услышанном здесь». А после такого нелегкого разговора я попросила Лизу организовать нашу поездку в Гатчину к инженеру Пылину, позвонить туда, договориться, а также заказать в дворцовом гараже мотокарету. Хотела поехать только вдвоем с Лизой, но мисс Браун убедила меня и ее тоже взять с собой. Так это будет внешне выглядеть как прогулка на автомобиле с воспитательницей, а иначе будет много вопросов потом ко мне. Уже через 20 минут мы ехали в сторону Гатчины. Подъехали к территории, окруженной высоким глухим забором. Нас встретил какой-то мужчина в зеленой рабочей спецовке и махнул шоферу ехать к большим, тоже глухим, воротам, которые тут же, автоматически что ли, распахнулись, а потом, когда мы въехали во двор, также сами закрылись. Мы подъехали к крыльцу особняка, где нас дожидался симпатичный белокурый юноша лет 18 тоже в зеленом комбинезоне. «Здравствуйте! Добро пожаловать в наш техноцентр! У Ивана Ивановича Пылина возникли срочные дела, он подойдет попозже, а пока поручил мне заняться вами, сопровождать по территории. Меня зовут инженер Маринов Сергей Петрович». От Сергея не ускользнуло выражение моего лица и недовольства. «Инженер», чуть ли не вслух хмыкнула я, «он хоть гимназию окончил, Лизонька». Обратился он к фрейлине, «мне показалось, что они давно и близко знакомы, проведите мадемуазель», указал на Браун, «в гостевой флигель, а потом возвращайтесь к нам». Когда дамы ушли, Сергей Петрович сказал мне, «и не надо корчить такую рожицу, ваше императорское высочество», это было сказано с иронией, издевкой и, кажется, с насмешкой, «мы то знаем, что ты такая же попаданка, как и мы все тут, в нашем техноцентре. У нас не попаданцам в технологические корпуса вход закрыт, вот почему я и попросил Лизу отвезти мадемуазель в гостевой флигель. А то, что я очень молод, абсолютно ничего не значит. Ты ведь тоже на самом деле не такая уж юная, как выглядишь. Я читал отчет о тебе, а у нас тут есть талантливые ученые и выдающиеся инженеры помоложе меня. Сегодня познакомлю тебя с Виктором Владимировичем Якутиным. Ему сейчас здесь всего 8 лет, а в том мире ему было 62 года в 2062 году. Там он был выдающимся ученым-программистом в наукомегаполисе Сколково, а здесь попал в маленького тощего больного мальчика 6 лет, единственного сына нищей прачки. Мы подобрали его, выходили. За 2 года вытащили его мать в купчихи, купили добротный дом и магазин. Мать до сих пор думает, что мы подобрали мальчика и платим ему большие деньги потому, что он умеет хорошо считать на счетах, проверяет тут у нас бухгалтерские книги. Вроде бы у ребенка большой талант к математике, да и писать он научился очень быстро. Сергей Петрович повел меня в особняк, мы долго шли по длинным коридорам и лестницам, пока не пришли к двери с цифрами 345. За этой дверью нас и ждал маленький мальчик по имени Виктор Владимирович. Так как я уже была предупреждена, то относилась к нему вежливо и обходительно. Мальчик предложил мне лечь в кресло кровати, присоединил к моей голове какие-то штучки и проводки. Объяснил, о чем я должна думать, включил приятно жужжащий аппарат и указал смотреть на большой экран напротив меня. Все эти действия, как пояснил Виктор Владимирович, направлены на вытягивание нужной информации из моего подсознания. Сначала занялись Википедией. Я должна была представить любую запомнившуюся мне страницу из свободной энциклопедии. Мне почему-то вспомнилась статья о вальсе. Я представила эту статью, картинку с танцевальным залом, репродукцию картины Ренуара. И, о, чудо! На экране передо мной появились эти картинки и эта страничка с текстом. Потом у меня приятно закружилась голова, а на экране с большой скоростью стал появляться снизу вверх текст и картинки с других страниц Википедии. Их было очень много. Виктор Владимирович остался очень доволен. «Теперь мы обработаем ваш материал, согласуем с материалом других попаданцев. Может, что-то уточним». Потом была очередь моих учебников, как школьных, так и в консерватории, так и тех, по которым я обучала детишек в музыкальной школе. Все извлеклось из подсознания и записалось. В конце я вспомнила содержание нескольких десятков фильмов, а также роликов с Ютуба. Плохо, что некоторые фильмы я смотрела не сначала, а некоторые не досматривала до конца. Все же информации в базу данных инфоцентра попаданцев сегодня поступило очень много. Наконец все мои мучения закончились, и мы с Виктором Владимировичем перешли в кабинет напротив, под номером 362. Там за большим обеденным столом с огромным самоваром уже сидели Елизавета Карамзина и Сергей Петрович Маринин, попивая душистый чай из красивых цветастых чашек. Мы тоже присели, и мужчины мне тоже поднесли чашку чая. Разговор зашел, каким образом я могу пользоваться всей базой данных инфоцентра. Некоторые данные можно было посмотреть только здесь или в 8 филиалах инфоцентра по всей империи. Кое-что можно было узнать по телефону, а некоторые данные мне будут присылаться в виде отдельных листков с пометками. Гадание от оракула – это о биографиях и предполагаемой дальнейшей судьбе отдельных личностей. Если такие документы даже попадут в руки непосвященных, то у меня будет железная оговорка, что это всего лишь результаты гадания. Елизавета тут же положила возле меня пухлую папку и шепнула: «Это досье из Википедии на всех членов императорской семьи, вельмож, государственных деятелей и военных, которые проживают в настоящее время. Старайся эти листки никому не показывать, а сама изучай потихоньку», — сказал Сергей Петрович. Тем временем подошел и Иван Иванович Пылин. Ему тоже налили чайку. Попивая чай, Пылин выслушивал, как прошло сканирование. Задавал вопросы сотрудникам, а также нам с Лизой. Закончив чаепитие, Иван Иванович изволил поговорить со мной наедине, для чего предложил пройтись с ним по центру. Мы обходили лаборатории цеха, кое-где в них работали люди. У нас сотрудников здесь всего лишь 17 человек, а всего по стране нашего брата насчитывается 67 попаданцев. Здесь работают строго одни попаданцы. В других филиалах привлекаются и талантливые люди из местной среды. В этом центре мы занимаемся только информатикой и программированием. Производство техники и новых материалов сосредоточено в других городах. Позже я тебе объясню, где, что и как. По своему статусу Великой Княжны ты будешь в руководстве нашей организации попаданцев. Через тебя будем продавливать некоторые наши проекты. Мы разрабатываем очень многое, в том числе сверхсекретную военную технику. Ведь, знаешь, не за горами Крымская война, в которой мы здесь обязаны победить. Иван Иванович еще много чего рассказывал и показывал, а под конец привел меня к одной двери в подземелье. Объяснил: у нас работал очень талантливый электронщик и музыкант-любитель Веня Маргулис, царство ему небесное. Вот что он после себя оставил. Пылин грациозно распахнул передо мной дверь и включил свет. Посреди комнаты стояли, лежали музыкальные инструменты, целиком для вокально-инструментального ансамбля. Колонки, усилители, электрогитары. Какая прелесть! Я не могла сдержать восхищения. И это все работает? Конечно, работает. Можем сейчас же подключить. Пожалуйста, подключайте. Я проверю. Потрогала струны на бас-гитаре. Это все было сделано вручную, или переправлено из будущего. Ручная работа. Веня был потрясающим мастером «Золотые руки». Он в эти инструменты вложил всю свою душу. Очень мечтал создать группу. Все изготовил, но так и не применил. Я разглядела 4 электрогитары. Будем разбираться, где гитара соло, где ритм гитара. Внимание привлек также синтезатор с клавишами, очень напоминающий Yamaha Electrobeat. А ударная установка таки включала все основные компоненты. Здесь были барабаны, как и малый, основной, рабочий, так и бас, барабан или бочка. Были 3 том-тома, напольные 2 альтовых. Был набор тарелок, хай-хет, райт, крэш. Кроме всего этого богатства были также усилители и колонки. Последних было целых 6 штук разных размеров. Были даже медальки, дополнение к гитарам. В общем, было все необходимое. Вдвоем с Иваном Ивановичем подключали к сети и проверяли каждый инструмент. Кое-что надо было подстроить, подрегулировать, но по мелочам. Спросила: это все я могу забрать, могу создавать группу? Конечно, забирай. Только сначала определись куда, где будет место для репетиций. В густонаселенном зимнем дворце тебе не дадут нормально работать. Может быть, Анечков или другой дворец в городе или пригороде. Как только определишься, то сразу присылай транспорт и грузчиков. К Лизе, которая так и сидела у самовара, совсем одна, я вернулась радостная и воодушевленная. Иван Иванович проводил меня и, извинившись на занятость, сразу ушел. Представляешь, Лиза, нашелся полный комплект музыкальных инструментов для вокально-инструментального ансамбля или рок-группы. Я могу их забрать хоть сейчас, рок-группа для этого времени слишком круто будет. Не поймут и не пытайся. Авиа с легкой музыкой и романсами 19-20 веков будет в самый раз. О Вениамине, создателе этих инструментов, я знаю, даже была с ним знакома. Хороший парень был, царство ему небесное. Ну, и как тебе инструменты? Ты их проверяла? Да, подключали. Лично проверила каждый инструмент. Отличная работа. Конечно, нужна подрегулировка по мелочам. Теперь дело за малым. Необходимо найти помещение для репетиции и найти самих музыкантов. Я думаю, что группа под руководством Великой Княжны не будет располагаться и репетировать в каком-то грязном и вонючем подвале. Надо просить министра двора или даже самого императора выделить помещение в зимнем. В зимнем вряд ли получится, там сильно большое скопление людей. Будем всем мешать. А что сейчас представляет собой Яничков дворец? Это теперь официальная резиденция наследника престола. Кроме того, там проводится большинство придворных балов. Сейчас там помещения в основном пустуют, но скоро приедет невеста цесаревича, и тогда там тоже будет полно народу. А еще представь, нервная беременная цесаревна, плачущие больные дети. Но пока-то, в ближайшие месяцы, ведь можно будет там позаниматься, а потом все разбегутся по летним резиденциям или уедут на курорты. А еще вариант – попросить папеньку расконсервировать в зимнем один из законсервированных после предыдущих монархов резолит. А музыкантов как искать будешь? Объявлять конкурс, искать в театрах, консерватории, возможно, буду прослушивать в пажеском или кадетских корпусах, в институтах благородных девиц, среди молодых офицеров. Мне нужны юные дарования. Ты все дела на сегодня здесь закончила? Можем ехать? Вроде да. Пошли забирать англичанку. Кстати, чем ты ее заняла в гостевом флигеле? Там есть прислуга. Кухня вроде ресторанной. Накрыли ей стол. Я поставила ей на большом экране нейрокопию фильма «Стакан воды». Помнишь этот старый советский фильм с Кириллом Лавровым в главной роли? Смотрела когда-то, мне понравился. Лорд Болингброк, мисс Абигайль Черчилль, герцогиня Мальборо. А особенно запомнился жених Абигайль, но имя его забыла. Артур Мышим. Фильм про Англию начала прошлого века, правление королевы Анны. Я думаю, Юльке понравится. История ее родины. На обратном пути во дворец я спросила мисс Юлию Браун, понравился ли ей этот фильм. Та подумала и ответила, фильм-то понравился, очень интересный, веселый и душевный, однако с исторической точки зрения, полная чушь. Я очень хорошо знаю английскую историю, поэтому неточности сразу бросаются в глаза, притом ошибки очень грубые. Эту пьесу написал француз, прервала воспитательницу Елизавета, притом совсем недавно, кажется, в прошлом году. Драматурга зовут Эжен Скриба, он не англичанин, смотрел на события, возможно, с точки зрения француза. А что за ошибки? Поинтересовалась я. В момент описываемых событий Абигайль Мышим и королева Анна были не молодыми девушками, а стареющими леди. Анне было 42 года, а Абигайль уже лет 5, как была замужем за Мышимом, носила его фамилию. Виконт Болингброк был не пожилым мужчиной, а молодым министром, моложе Абигайль. А Мышима звали не Артур, а Сэмюэль. После смерти Анны Абигайль не продолжала придворную карьеру, а уединилась в поместье до самой смерти. В общем, все было на самом деле по-другому, чем в этом фильме. Дома, во дворце, я забрала у Елизаветы папку с биографиями, Лизу отпустила, сама уединилась в спальне, лежала, почитывая компромат. Первым попался листок с данными цесаревича Александра, будущего императора Александра II. Особенно заинтересовали меня любовницы цесаревича, я даже их выписала себе в блокнотик. Получилось следующее. 1. Бороздина, фрейлина. 2. Трубецкая Мария Васильевна, фрейлина. 3. Давыдова Софья, фрейлина, невзаимно, ушла в монастырь. 4. Калиновская Ольга, фрейлина, это та, с которой он сейчас тягается. 5. Виктория, королева Англии с 1837 года, 18 лет, вот это уже интересно. Надо побольше разузнать, порасспрашивать. Что еще интересного заметила в досье? Родился в 1818 году. В 1834 году, когда ему исполнилось 16 лет, 6 лет назад, приведен к присяге, введен в Сенат, получил чин генерал-майора. В 1841, в следующем, значит, женился на Марии Александровне, урожденной. Вторая, гражданская жена, Екатерина Михайловна Долгорукова, княгиня Юрьевская. Дети от первого брака. Сыновья Николай, умер в 22 года, Александр, будущий император Александр III, Владимир, Алексей, Сергей, дочери Александра, умерла в 7 лет, Мария. Дети от второго брака. Сыновья Георгий, Борис, дочери Ольга, Екатерина. Страстный любитель охоты. Хобби, катание на коньках. Пережил 7 покушений. Был убит революционерами. Во время традиционного вечернего общесемейного чаепития император сделал мне замечание. Я знаю, что ты сегодня с воспитательницей и фрейлиной ездила в мотокарете на прогулку. Не подобает великой княжне так ездить. Впредь берите с собой охрану. Хоть из дворцовых гренадеров, хоть из казаков, хоть даже из своих пажей. Кстати, ты давно общалась со своими пажами? Собери их и сообщи, что они едут с тобой в путешествие по империи. На этот вечер, как и на предыдущий, никаких балов, театров и прочих выездов для царской семьи не намечалось, и император попросил меня спеть сегодня еще раз свои замечательные песни. Я согласилась. Вся семья проследовала в домашний театр. Император разрешил в этот вечер присутствовать на концерте всем желающим придворным и фрейлинам. Народу набилось много. Все уже были наслышаны о моем вчерашнем выступлении и с нетерпением ожидали меня. Когда императорская семья разместилась в первом ряду, Я вышла на сцену, уселась на табурет, подправила гитару и начала петь. Сначала я спела под гитару те три песни, что пела накануне. Потом решила немного поизмываться над братом цесаревичем, который снова был в обществе своей Ольги Калиновской. Для них я спела «Все могут короли» из репертуара Аллы Пугачевой, музыка Бориса Рычкова, слова Леонида Дербенева. https://www.vatchvev.qvk3y-9cz0lder-9c10lq-sc10qstgb0luk0lzqvt-cz0y-prgitkuts0y-70lg3d. В тексте песни заменила имя короля с Луи II на Александра II. Когда пела, то демонстративно поглядывала на Александра и Калиновскую, следила за их реакцией. Саша сидел весь пунцовый, не поймешь, то ли обиделся, то ли сдерживал себя от гнева. А Олька психанула и куда-то убежала после куплета, где пелось, что невеста посла гусей у стен дворца. Собравшийся народ веселился и одарил меня в конце бурными овациями. А закончила я свой короткий импровизированный концерт песней Владимира Высоцкого про дикого вепря. https://www.vatchvev.com/5.0ppgook0l9gb0l7rhtc60lq3d3d, где уже сам папа немного покраснел, приняв на свой счет астму и кашель короля, о котором пелось в песне, но потом развеселился и в конце хлопал в ладоши сильнее всех. Встал, подошел ко мне и обнял. «Умничка, доченька, не ожидал, насмешила. Какая же ты у меня талантливая». Глава 7. Готовимся к поездке. В поезде. Прошло несколько дней. Наша поездка в Москву и по России оказалась на грани срыва. Цесаревич срочно укатил в Европу по вызову предполагаемой невесты и ее родителей. Сестра Ольга накануне слегла с воспалением легких. Отец хотел было вообще отменить мое путешествие, но на мою сторону стал лейб-медик Егоров. Он решительно заявил, что мне для восстановления после болезни обязательно нужна такая поездка. Кроме того, я заявила, что вместо Александра и Ольги со мной может поехать мой младший брат Константин со своим наставником-адмиралом. Теперь ежедневно меня с самого утра сопровождали как минимум две дамы. Воспитательница Юлия Браун и фрейлина Елизавета Карамзина. Лиза считалась теперь не фрейлиной императрицы, а фрейлиной великой княжны, поэтому ее платье было расшито уже не золотыми, а серебряными нитками. Это, конечно, понижение, из фрейлины императрицы в фрейлины великой княжны, но Лиза и я были рады. Карамзина теперь исполняла при мне обязанности личного секретаря. Ваше императорское высочество, к вам сегодня записались на аудиенцию две персоны. Прекрасно. И кто же они? Комендант императорского поезда полковник Марказов и ваш новый личный камер-паж князь Корякин. Я назначила им соответственно на 9 и на 11 часов. Комендант хочет уточнить все по завтрашней поездке, а камер-паж представиться вам и тоже получить указания по завтрашней поездке. Хорошо, я приму их в назначенное время. Комендант поезда полковник Марказов Иван Степанович удивил меня прежде всего тем, что принес несколько буклетов с золотым тиснением, отпечатанных на лощеной бумаге типографским способом. Книжечка называлась «Путешествие их императорских высочеств Великой княжны Александры Николаевны и Великого князя Константина Николаевича по Российской империи в мае 1840 года». В буклете был расписан маршрут путешествия, посещение различных достопримечательностей, встречи с интересными людьми, а главное, расписано, кто в каком вагоне каком купе будет проживать во время путешествия. Правда, нумерация вагонов была какой-то странной, не цифрами, а литерами.